Маша вспомнила свое видение и протянула руку. Дотронулась до стены в том же месте, как в стеклянном саду. Но стена не рассыпалась от ее прикосновения. Действительно, глупо было на это рассчитывать. Эта стена была не из стекла, а из гипсокартона. А шаги приближались к повороту коридора. Маша в отчаянии надавила на стену изо всех сил. Стена не рассыпалась и на этот раз. Но она поддалась, повернувшись на оси, как вращающаяся дверь. За ней темнел глубокий проем, похожий на грот в саду ее видений. «Скорее сюда!» – прошептала Маша, ныряя в потайную дверь. Елена проскользнула за ней, дверь за ними захлопнулась. На стене от нее не осталось и следа. Здесь, как и в том гроте, было темно и тесно. «Где это мы?» – вполголоса спросила Елена. «Тссс!» – Маша приложила палец к губам. Совсем рядом, за тонкой дверью, послышались шаги, и удивленный голос проговорил. «Куда же они подевались?» «Да с чего вообще ты взял, что они здесь?» «Я шаги впереди слышал». «Слышал, слышал. Тебе показалось. Они наверняка свернули на предыдущей развилке. Пойдем туда». На этот раз шаги удалялись. «Кажется, они ушли», — едва слышно проговорила Елена. «Все равно возвращаться нельзя. А куда же тогда?» Маша снова прикрыла глаза. Все равно в темноте от них не было никакой пользы. Но на этот раз стеклянный сад не возник перед ней. Ее по-прежнему окружала непроглядная душная темнота. Но вдруг Маша почувствовала на своем лице легкое дуновение свежего воздуха. «Где-то здесь должен быть выход». «Ну да», – неуверенно согласилась Елена, – «сквозняк легкий». Маша пошарила перед собой в темноте и нащупала дверную ручку. Нажала на нее, дверь открылась, и они действительно оказались на улице. То есть это не была улица в прямом значении этого слова, но они были под открытым небом в проходе, выложенном бетонными плитами и разделяющим два безжизненных заводских корпуса. «Ура!» – воскликнула Елена. «Выбрались!» «Ну, пока не совсем выбрались», – охладила Маша ее пыл. «Но во всяком случае шанс у нас появился. Только шуметь все равно не нужно. Те люди, которые нас преследовали, где-то близко». Они снова пошли вперед по растрескавшимся плитам. Скоро, однако, проход закончился, уткнувшись в глухую бетонную стену. «И куда же идти теперь?» – разочарованно протянула Елена. «Вот она, судьба лидеров, первопроходцев. Как только возникают новые трудности, все смотрят на них и ждут нового решения. Вот она, плата за доверие». Елена беспрекословно выбрала ее лидером и шла за ней без капризов и пререканий, не то что Милена, которая вечно спорила. А уж Марина-то и вовсе вела себя ужасно. С одной стороны, с Еленой легче, а с другой, решение принимать приходится одной Маше. Но, как говорит свекровь, взялся за гуж и так далее. Ох, что-то часто Маша свекровь вспоминает. Не к добру это. Маша огляделась. Стена впереди была глухой и слишком высокой. И она была сделана из монолитного бетона, так что вряд ли в ней может быть потайная дверь. Слева и справа тоже были глухие стены промышленных корпусов. В них были темные оконные проемы, но слишком высоко, на уровне третьего или четвертого этажа. «Ловушка», – проговорила Елена. «Мы оказались в ловушке. Может быть, лучше вернуться?» «Возвращаться мы не будем. И не паникуй раньше времени», – оборвала ее Маша и снова огляделась. С трех сторон их окружали глухие стены. Однако к левой стене были привинчены скобы вроде корабельного трапа, поднимающиеся к одному из окон. Ничего лучшего все равно не было, и Маша полезла по этим скобам наверх. «Я боюсь высоты», – жалобно проговорила Елена. «Ничем не могу помочь», – резко отозвалась Маша, но тут же вспомнила фотографии белокурой девочки и добавила. «Здесь не так уж высоко. Главное, не смотри вниз». Елена тяжело вздохнула и полезла за ней. Подъем был не очень долгим и, на взгляд Маши, не очень трудным. Скоро она добралась до оконного проема и уселась на подоконнике, свесив ноги. Перед ней было большое, даже огромное, пространство, почти пустое, если не считать какую-то ржавую металлическую конструкцию на бетонном полу. Наверное, когда-то это был заводской цех. На противоположной стороне цеха виднелся широкий проем, ведущий наружу. Но вот как до него добраться? До пола было 15 метров, высота 5-этажного дома, и никакой лестницы, по которой можно было бы спуститься. Сзади послышалось тяжелое хриплое дыхание, и на подоконник вскарабкалась Елена. Устроившись рядом с Машей, она посмотрела вниз и охнула. «Слушай, ты ведь, небось, на фитнес ходишь, в бассейне плаваешь. А чего же в такой плохой форме?» – не выдержала Маша. «Вроде бы лишнего веса нет, а ползешь наверх, как черепаха». «Я высоты боюсь». Елена отвернулась. «И это я раньше всюду ходила, а как с мужем развелась, то...» «Что, денег совсем не дает?» Маша с усмешкой оглядела Еленину одежду. Курточка умопомрачительно дорогая, сумка тоже. В ушах сережки, хоть с маленькими, но бриллиантами. «Деньги дают». Голос Елены дрогнул. «Дают, но только на то, что он сам считает нужным. На питание, на дочку. Квартиру нам снял в хорошем месте, трехкомнатную. Про одежду так говорит. Покупай все приличное, только не зарывайся. Мне, говорит, не нужно, чтобы разговоры пошли, что моя бывшая бомжиха ходит. Ну и деньги на всякую ерунду транжирить не позволю». «О, как тебя держит! Жадный он, что ли?» «Не то чтобы жадный, просто...» «Не реви», — строго сказала Маша. «У тебя положение еще не самое ужасное. Все-таки денег дает на приличную жизнь». «Знала бы ты», — Елена утирала слезы ладонью, — «знала бы ты, у меня ведь ничего своего нет, вообще ничего, только что на мне. Если он захочет, то и дочку отберет. Я ничего сделать не смогу». «Как это?» – возмутилась Маша. «А законы на что? Ребенок должен с матерью жить». «Какие законы? У него такие адвокаты!» – Елена махнула рукой. «Говорит, сиди тихо, делай, что велят. Не то вообще денег не дам ни копейки. А куда я с ребенком?» Елена тяжело вздохнула. «Делать ничего не умею. Да он и не разрешает работать мне. Говорит, не нужно, чтобы сплетни пошли, что моя бывшая работает в магазине каком-то задрипанном. Да и как я дочку оставлю? Он на няню денег не дает. Нечего, говорит, ребенка на няню бросишь, а сама по мужикам пойдешь. Имей в виду, если что узнаю, голую на улицу выгоню». «А с чего это его так разбирает?» – полюбопытствовала Маша. «Ты что, ему изменила? Что со скандалом развелись?» «Да что ты!» – Елена так замахала руками, что едва не свалилась с подоконника. «Вообще ни сном, ни духом. А только прожили мы с ним 5 лет. Вдруг он приходит как-то и говорит: собирая манатки, я с тобой развожусь. Я прямо обалдела. Слушаю его и ничего не понимаю, все как в тумане. Что такое говорю? За что? Что случилось? Что я тебе сделала плохого?» «Ничего, говорит, не сделала, просто я так решил, и точка. Тут пришел его такой охранник, что ли? Ну, он все время при нем, вроде как порученец. Противный такой, глазками тут стреляет, носом водит, вынюхивает все. В общем, отвез нас с дочкой на квартиру, деньги, сказал, будут на карточку переводить. После уже приехал с документами на развод. Я тогда опомнилась чуть-чуть, говорю, что мне при разводе что-то причитается. Он ничего не сказал, только хмыкнул и посмотрел так противно. А на следующий день приезжает муж. Здорово на меня наорал, ударил даже, дочку перепугал до смерти, ну и велел сидеть тихо, а то ребенка отберет и увезет далеко, так что я не найду ее никогда». «Ну и ну», — поразилась Маша, «и как тебя угораздило за такую сволочь замуж выйти? Ты откуда сама-то?» «Ох, даже не хочу вспоминать ту свою жизнь», — вздохнула Елена. «Городок маленький. Раньше фабрика там была, мебельная. Потом закрылась, все и развалилось. Мама меня без мужа родила, от командировочного какого-то. Призналась мне как-то, что нарочно с ним переспала, потому что не хотела рожать ни от кого местного. А потом все-таки замуж вышла, мне 12 лет было. Мужик грубый попался, неприятный. Она сказала, все-таки мужчина в доме. И правда, по хозяйству управлялся. Да какое у нас хозяйство? Полдома всего и палисадничек. Но с деньгами полегче стало. После школы уговорила меня мама в училище поступать, педагогическое. А как закончила его, так мама и умерла. Скоропостижно. Отчим после ее смерти запил. И как напьется, так ко мне пристает. Но отбилась я пару раз. А потом случайно услышала, как соседки сплетничают, что, мол, Павел давно с Ленкой живет. Ни стыда у нее, ни совести. И мать в могилу она свела. «Вот мрази какие!» — отреагировала Маша. «И так мне противно стало, что собрала я вещички, деньги, что на пальто копила, да и рванула оттуда. Так бы, наверное, ни за что не уехала. У меня характер робкий, нерешительный. Ну, ты же видишь». Елена слабо улыбнулась. «И что теперь?» — проговорила она упавшим голосом. «Что мы сидим здесь?» «Ага, как сороки на заборе». Снова Маша вспомнила свекровь, это ее выражение. «Видишь, вон там, на другой стороне, выход». «Выход-то я вижу, но как к нему попасть? Летать-то я не умею». «Ты мне еще монолог Катерины прочитай», — проворчала Маша. «Ах, отчего люди не летают?» — проговорила Елена высоким, не своим, голосом и рассмеялась. «Мама в библиотеке работала, там драм-кружок организовала. Только классику никто ставить не хотел. Все развалилось». Маша разглядывала потолок цеха. По этому потолку была проложена металлическая рельса, за которую зацеплено небольшое устройство. Что-то вроде монорельсового вагончика. От этого вагончика свисала вниз железная цепь с огромным крюком на конце. «Наверняка это устройство для подъема и перемещения грузов внутри цеха. Но вот как привести его в действие?» Как уже было до того, Маша закрыла глаза, представив, что снова оказалась в стеклянном саду своих видений. Этот сад уже несколько раз приходил ей на помощь. Она снова стояла на дорожке, усыпанной гравием, между двумя рядами стеклянных деревьев. Кроны деревьев смыкались у нее над головой, превращая дорожку в тенистый туннель, наполненный фантастическим голубоватым свечением. Когда стеклянных ветвей касался легкий ветерок, они издавали нежный мелодичный звон. Впереди, в конце этого туннеля, Маша увидела свет куда более яркий. Маша пошла вперед навстречу этому свету. Еще несколько шагов, и туннель закончился, точнее, резко оборвался. Маша стояла в обрамлении стеклянных деревьев, словно в широком оконном проеме, залитом золотистыми лучами вечернего солнца. В этом месте стеклянный сад был огражден ажурной стеной из того же голубоватого стекла, и там, где стояла Маша, в этой стене был неширокий проход. Впереди, прямо у нее под ногами, разверзлась глубокая пропасть, на дне которой изменилась узкая река, обрамленная нежно зеленеющими деревьями. Лежащая среди них, как кривая турецкая сабля в драгоценных ножнах, вдалеке виднелась скала, на которой стоял старинный замок с башней, увенчанной короной зубцов. Дальше все терялось в золотистой дымке. Маша почувствовала щемящую печаль. Ей захотелось оказаться в этой долине, пройти вдоль реки, но у нее не было крыльев, чтобы спуститься на дно пропасти. Она вытянулась вперед, заглядывая в чудесную долину. И вдруг откуда-то справа до нее донесся нежный хрустальный звон. Маша повернула голову в сторону этого звука и увидела, что справа от пролома на стеклянной стене укреплена какая-то шкатулка. Она потянулась к ней, дотронулась до шкатулки рукой, и тут же перед ней возникла ажурная лестница, спускающаяся на дно долины. И тут до Маши донесся взволнованный, испуганный голос. «Что с тобой? Очнись! Да что с тобой происходит? Не бросай меня! Мне страшно!» Маша вздрогнула и открыла глаза. Она сидела на краю оконного проема. Под ногами у нее была не прекрасная весенняя долина, а пустой заброшенный цех. А рядом с ней сидела Елена. Лицо ее было бледным от страха. Она трясла Машу за плечи и повторяла: «Ты же упадешь, ты разобьешься. Не бросай меня, не оставляй меня одну». «Все в порядке», — проговорила Маша успокаивающим голосом. «Что ты так переполошилась?» «Я подумала, что ты потеряла сознание». Елена перевела дыхание и порозовела. «У тебя было такое странное лицо. Я представила, что останусь здесь одна». «Не бойся, я с тобой». Маша вспомнила свое видение, вытянулась вперед, насколько это было возможно, и посмотрела направо. На стене справа от окна была закреплена проржавевшая металлическая коробка с квадратным стеклянным окошечком и красной надписью «Резервный пульт управления подъемником. Разбить стекло в случае необходимости». «Осторожно, не сорвись», проговорила Елена. Она смотрела вниз, и лицо ее снова стало бледнеть. «Не смотри вниз, лучше помоги мне удержаться». Маша взяла ее за руку, свесилась в пропасть и, обмотав руку платком, резко ударила по стеклу. Оно раскололось. Под ним оказались три кнопки, расположенные друг над другом. Маша нажала на верхнюю. Раздалось негромкое гудение, и вагончик подъемного устройства неторопливо пополз по рельсу под потолком, удаляясь от окна, где сидели беглянки. Маша отпустила первую кнопку, нажала вторую. Вагончик пополз в обратную сторону, он подползал все ближе и скоро дополз до самой стены. Прикрепленный к нему крюк на цепи раскачивался над головой Маши. Тогда она отпустила вторую кнопку и нажала на третью, самую нижнюю. Снова заработал мотор, но звук его изменился. Теперь цепь разматывалась, крюк опускался. Скоро он был прямо над головой у Маши и Елены, затем закачался перед ними. Маша отпустила кнопку и ухватилась за крюк. Она повернулась к Елене и проговорила: «Хватайся за этот крюк, и я спущу тебя вниз. А то далеко выбраться наружу». «Но я не смогу». Елена расширенными от ужаса глазами смотрела на крюк, висящий, раскачиваясь на опасной высоте над каменным полом. «Я сорвусь». «Ты хочешь увидеть дочь?» «Хочу». В глазах Елены все еще стоял непреодолимый ужас. Чтобы отвлечь ее, Маша спросила: «Кстати, с кем ты ее оставила? Ты же говорила, что тебе нельзя няню нанимать». «Там тетка приехала из моего города, мамина сестра, единственная моя родственница. Она болеет сильно. Вот, хотела обследоваться. Нашла меня ВКонтакте, просила хоть на несколько дней приютить. Я и согласилась. Тут как раз пришло приглашение сюда, на это шоу. Я тетке велела никому дверь не открывать и никуда не выходить. Она, знаешь, женщина твердая, раз обещала, сделает. Но волнуется, небось, что я ночевать не пришла. Ты потому и связалась с конкурсом этим, что хотела от мужа независимой стать, догадалась Маша. «Да, видно, не в добрый час», вздохнула Елена. «Ничего мне не надо, только бы дочку увидеть. Тогда возьми себя в руки и держись за крюк». Елена глубоко вздохнула, схватилась за крюк обеими руками, но тут же отшатнулась. «Нет, не могу. Ты знаешь, я ужасно боюсь высоты. Я сорвусь». «Постой, у меня есть идея». Маша увидела, что талия Елены туго затянута кожаным ремешком, и скомандовала: «Сними ремень». Елена послушалась, расстегнула ремень и протянула его Маше. Маша снова застегнула ремень, накинула его на крюк и велела Елене пропустить через него руки. Теперь она была надежно пристегнута к крюку и не сорвалась бы, даже если разжала руки. «Держись», — приказала Маша. «Но я не смогу». И тут Маша столкнула ее с подоконника, Елена вскрикнула и закачалась над пропастью. Лицо ее снова залила бледность, глаза от ужаса закрылись. Маша потянулась к пульту и снова нажала на нижнюю кнопку. Мотор заработал. Цепь стала разматываться, и крюк с Еленой пополз вниз. Через минуту Елена коснулась ногами пола и завертела головой, пытаясь понять, где она находится. «Отстегнись от крюка!» — крикнула ей Маша. Она хотела поднять крюк и повторить операцию, чтобы самой спуститься. Но Елена ее не слышала или не понимала. Она стояла посреди цеха в полной растерянности. Маша решила действовать иначе, хотя это было труднее и опаснее. Она притянула к себе цепь, ухватилась за нее руками и ногами и полезла вниз, вспоминая школьные уроки физкультуры, на которых ей приходилось лазать по канату, опасаясь учителя физкультуры Анатолия Борисовича, который ругал ее последними словами. Впрочем, ругал он всех, это у него был такой педагогический метод. Через 2 минуты она уже стояла рядом с Еленой. У той был совершенно ошалелый вид. «Ну все, самое трудное позади», — проговорила Маша, отстегивая ремень. «Еще немного, и мы будем на свободе». «Ну вот и встретились», — раздался вдруг совсем близко насмешливый голос. «Ну и цирк вы здесь устроили». Маша вздрогнула и обернулась. В дверном проеме, выходившем на улицу, стоял человек в черном комбинезоне и маске-балаклаве с прорезями для глаз. В руке у него был большой десантный нож. «Отбегались, девочки. Финиш», — проговорил боец и вошел внутрь цеха. «Неужели все было напрасно?» — промелькнула в Машиной голове отчаянная мысль. «Неужели моя жизнь кончится здесь, в этом заброшенном цеху?» Тут она увидела несчастное, опустошенное лицо Елены, вспомнила фотографии белокурой девочки. «Нет, она не сдастся!» Маша толкнула Елену на пол, а сама, зацепившись за железный крюк, бросилась прочь от боевика. Тот, повинуясь инстинкту прирожденного охотника, перешагнул через Елену и побежал за Машей, чувствуя в ней более серьезного противника. «Ну да, с этой-то тетехой он и после управится, а зато еще побегать надо!» Маша бежала по прямой, тяжелый крюк замедлял ее шаги, и боевик с каждым шагом приближался. Скосив глаза, Маша увидела злобный торжествующий блеск его глаз в прорезях маски. Он даже не слишком торопился, растягивая удовольствие, поскольку видел, что бежать Маше некуда, впереди нее была глухая стена. «Куда же ты, птичка?» – прохрипел он насмешливо. «Подожди папочку! Или ты хочешь со мной поиграть в кошки-мышки? Я тоже люблю такие игры!» «Значит, любишь играть? А как ты относишься к мышеловкам?» Отозвалась Маша и вдруг отцепилась от крюка и упала на руки на каменный пол. Тяжелый крюк, освободившись, полетел назад, как гигантский маятник, постепенно увеличивая скорость под действием накопленной потенциальной энергии, Боевик не успел осознать, что происходит, когда ржавый крюк всем своим весом ударил его в грудь и лицо. Боец изумленно ахнул и бездыханным полетел на каменный пол. Крюк еще продолжил движение, постепенно уменьшая скорость, потом полетел обратно, качнулся еще 2 или 3 раза и остановился. Маша поднялась на ноги, подошла к поверженному боевику. Его лицо было разбито, тело залито кровью. Маша не стала проверять, дышит он или нет, ее это не интересовало. Она обошла его, подошла к Елене. Та в ужасе смотрела на неподвижное окровавленное тело. «Ну все, надеюсь, больше сюрпризов не будет. Пойдем, мы уже близко к выходу». Маша взяла Елену за плечо, повела к дверному проему. Оглянувшись, она увидела, что окровавленное тело слабо пошевелилось. Не убила его цепью, значит, а жаль. Она вспомнила, как этот тип бежал за ней с десантным ножом, и в глазах его светилось предвкушаемое удовольствие, и поняла, что нисколько не переживает. За дверным проемом перед ними открылась темная пустынная улица. Над ней нависло ночное небо в рваных, стремительно бегущих облаках. По сторонам улицы темнели корпуса заброшенных заводов. Маша узнала то место, до которого довез ее таксист. Казалось, это было очень давно, много дней назад, хотя на самом деле с тех пор прошло всего несколько часов. Вдохнув полной грудью свежий ночной воздух, она приободрилась. Елена тоже ожила. Лицо ее порозовело, в глазах появилось осмысленное выражение. «Где-то здесь я оставила машину», — проговорила она, оглядываясь по сторонам. «Кажется, вон там, в той стороне, там еще проехать можно было». И тут совсем недалеко от них раздались осторожные крадущиеся шаги. Маша инстинктивно попятилась, схватила Елену за руку и оттащила в темную нишу. Они слились со стеной и замерли, стараясь ничем себя не выдать. «Неужели их все же выследили?» Вот снова прозвучали шаги, треснула у кого-то под ногой доска, из темноты выскользнула гибкая темная фигура.